Бернарда Шумана. Мы встретили одного из помощников Шумана. Он шел домой. Он египтянин. Не могу вспомнить, как его зовут. Не стану скрывать. Он мне не нравится. Выпученные глаза, зубы торчком и набриолиненные волосы. Хей спросил его, на месте ли мистер Шуман? Египтянин ответил, что мистера Шумана весь день не было на работе, якобы он, если я верно запомнил, принимает каких-то иногородних друзей. Так. А мистер Хей, он ответил, что вечером он рассчитывает увидеть мистера Шумана у себя. Последнюю фразу Чарльз Дрейк произнес в упор, глядя на сержанта, и слово «рассчитывает» он подчеркнул. Вот и все. Так уж и все, сэр. А что? Например, когда вы спускались по лестнице, не встретили ли вы сторожа? Говорил ли с ним мистер Хей? Сторож — пожилой человечек по имени Тимоти Риордан. Всем своим видом Дрейк демонстрировал холодное негодование, еще более холодное желание помочь. Я что, опускаю важные сведения, молодой человек? Да, сторожа мы встретили. По крайней мере, — осторожно уточнил он, — я имею основание полагать, что это был сторож. У него была тряпка в руках. Хей попросил его подняться к нему в квартиру и прибраться там. И сторож поднялся? Не могу сказать, но он пошел наверх. Скажите, сэр, сторож был пьян? Дрейк пришел в такое замешательство, что даже его мышиные волосы, казалось, поднялись дыбом, но, тем не менее, ответил, я ничего подобного не заметил. Сторож что-то говорил о книге, которую он, вроде бы, дал Хею на время. Спрашивал, прочел ли ее Хей. Я говорю вам это потому, что он, наверное, уже рассказал все то же самое и не желаю, чтобы меня обвинили в сокрытии важных сведений, а Хей ничего ему не ответил. — Книга, сэр? Какая книга? О книге он ничего не говорил. Понятия не имею. Полагаю, какая-нибудь непристойная. Поллард задумался. Да, и последнее, сэр. Будьте любезны, расскажите о краже, которая имела место в вашей конторе вчера ночью. Ага, так-то лучше. Итак, кража произошла в 12:30. В половине первого ночной сторож Бизли позвонил мне домой, вернее, в дом моего отца. Я встал, подошел к телефону, а потом разбудил отца. Бизли видел, как кто-то вылезал из окна заднего кабинета и спускался по пожарной лестнице. — В 12:30, — задумчиво повторил Поллард. Бизли погнался за вором, но не догнал его. Потом он поднялся в контору. Все оставалось на своих местах, кроме большой ячейки, на которой была написана фамилия Хей, а она в числе других стояла на стеллаже. Ячейка была взломана и валялась на полу. Я немедленно оделся и приехал сюда. Все пять коробок пропали. Поллард показал, что из-за пенсне глаза Дрейка немного косят. Раньше, — продолжал мистер Дрейк, — я даже не задумывался, насколько легко обокрасть контору вроде нашей. Окнам 200 лет. Поддеть ножом шпингалет просто, все равно отрезать кусочек сыра. Но зачем грабить адвокатскую контору? Все ценные документы, я имею в виду такие, на которые можно покушаться, заперты в сейфе, а он остался неприкосновенным. Дрейк поспешно обернулся к мистеру Роджерсу. — Кстати, надеюсь, сейф не взломан? — Неважно. Разумеется, у меня есть кое-какие соображения. Но расследование-то ваше дело. Вы, наверное, хотите осмотреть место преступления. Он встал. Поллар тоже поднялся. Но смотрел он не на сутулого адвоката, лупоглазого, как лягушка, а прямо перед собой, пытаясь разобраться во всех несуразностях дела. Дело начинало приобретать ясность. И у него была не просто версия. Поллард понимал, что располагает фактами. Феликс Хей действительно созвал сходку, желая поиздеваться над всеми приглашенными. Он собирался выставить на стол отравленную флягу Эля и был намерен объявить, что у него есть улики против каждого из них. Улики, которые могут привести гостей в тюрьму или на виселицу. Эти улики запечатаны в 5 коробках, а коробки вскроют, если на его жизнь произойдет покушение. Но кое-кто, располагавший запасом атропина, успел подготовиться. Злоумышленник отравил коктейли. Возможно, яд в напитки влил один из троих гостей, Возможно, это сделал неуловимый Фергюсон или совершенно загадочная Джудит Адамс.